Марк Твен. Джонни Грир. Церковь была полна народу в это ясное летнее воскресенье. Рассказывал директор воскресной школы. И все поглядывали на маленький гробик, видимо, тронутый участью бедного черного мальчика. Среди глубокой тишины раздался голос пастора и приковал внимание всех, рассказав со многими и лестными похвалами, как храбрый, благородный, отважный мальчик Джонни Грир, увидев, что тело утонувшего увлекается быстриной в омут, откуда убитые горем родители никогда бы его не извлекли, смело бросился в реку и, рискуя собственной жизнью, вытащил тело на берег. Джонни Грир сидел как раз напротив меня. Какой-то лохматый уличный мальчишка с быстрыми глазами живо повернулся к нему и сказал хриплым шепотом. — Нет, ты вправду это сделал? — Да. — Вытащил этот скелет на берег и спас его сам один? — Да. — Лихо. — Что же они дали тебе за него? — Ничего. — Что? — А знаешь, как бы я поступил? Я бы спихнул его в реку и сказал: «$5, ребята, а не то не видать вам вашего негра».